а йому ще 4 місяці до 18. Тані сказали накануні від'їзду, що її беруть. Вона почала пригати, кувиркатися і об'являти пішла всьому дому. Чуть що не коменданту побіжала, а при прощанні стала реветь і хохотати все в місті. Ми без них в середу переїжджаємо на дачу. Пора, так жарко стало. Бабушка Марія Івановна у нас, вона тобі кланяється. Вона зв'язала тобі 2 свівальника. А Анеточка і Ліза Зенгер – 8 пар башмачков. Таню і Петю я пришлю к вам в конце мая или в первых числах июня. Прощай, целую вас обоих. Кланяйся доброй тетеньке и Наталье Петровне. Любовь Берс. В нашей комнате царит беспорядок. Всюду разложено белье и платье. Лиза с Федорой укладывают вещи по моей просьбе. Мама сидит на диване и читает мне нотации. Если ты будешь вести себя как дома, бегать, скакать, визжать и отвечать по-русски, когда с тобой говорят по-французски, то, конечно, старая тетушка Екатерина Николаевна Шостак и друг ее графиня Александра Андреевна Толстая не похвалят тебя. Да и тетя Юлия, жена брата Владимира, осудит тебя. Ты должна быть очень осторожна. Кузьминский живет у них. Веди себя с ним как следует. «Мама», — сказала я обиженно, — «зачем вы мне говорите все это? Точно я маленькая и не умею держать себя в обществе». «Конечно, не умеешь. На медне при гостях какую-то глупость сказала». «А какую?» — спросила я. «Да вот про меня, что я часто велю сказать, что меня дома нет, а я дома». «Да ведь это правда, и что ж тут обидного?» «А на медне...» При первом знакомстве с Дьяковым на шкаф влезла и вся в пыли вышла к нему. Я задумалась. Может быть, мама и права, но ведь это так скучно и трудно быть такой, какой она хочет. 2 мая мы сидим в вагоне. Я еду по железной дороге в первый раз. Меня все интересует. И скорость езды, и свистки, и остановки с буфетами, и орфистка на станции Балагое, длинная, белесая, с длинным неподвижным лицом и прелестным пуделем, сидящим на задних лапках возле нее. Она безучастно наигрывает на арфе какой-то бесконечный вальс. Папа покупает мне тверские пряники и вообще все, что я люблю. Оставшись со мной один, что ему было совсем непривычно, он был необыкновенно нежен и заботлив. В Петербурге нас встретил дядя Александр Евстафьевич, брат отца, седой, высокий, как отец, и в военной форме. У него многочисленная патриархальная семья от первой и второй жены и дочь Вера моих лет. Мы останавливаемся у них. Но не они интересовали меня в Петербурге. Я попала совсем в другой мир, и потому мало коснусь их. На другой день нашего приезда меня возили по родным. Визиты сошли благополучно, я это чувствовала. Всех симпатичнее мне был дом дяди Владимира. Он был женат на Юлии Михайловне Кириаковой. Ей было тогда 25 лет. Она поразила меня красотой бархатных черных глаз с длинными ресницами и белизной лица. Дядя занимал какое-то важное место при министре Валуеве, но какое до сих пор не знаю. И Славины имели состояние, жили открыто, и их дом считался одним из самых приятных. Много народу перевидала я у них. Помню, как в первый визит наш к Славиным, сидя с отцом в гостиной, я с волнением ожидала свидания с Кузьминским. Но он почему-то не выходил, и мысли одна другой тревожнее приходили мне в голову. Но когда я увидала Кузьминского, как он быстрым шагом, с веселой улыбкой, вбежал в гостиную и, вопреки всем светским условностям, радостно поздоровался со мной первой, поцеловав меня... Я разубедилась в своих глупых предположениях.